Я 40 лет работала учительницей начальных классов в родном селе. Фотографии отца не сохранились, потому что во время нашей эвакуации, во время жесточайших боев, сгорел дом и все, что там находилось. Не дожил наш отец до встречи с семьей, не увидел нас взрослыми, во имя чего он трудился всю жизнь и воевал. Он был простым добросовестным тружеником и солдатом, каких миллионы, на которых, как говорится, держится русская земля. Что еще вас интересует? Спрашивайте. Я буду рада отвечать. С добрым приветом к вам, Татьяна Ивановна Ремезова, Белгородская область, Ракитянский район, Рабхоз Октябрьский. 2 февраля 1982 года. Уважаемые следопыты, посылаю вам фото сына. Михаил Петрович Матвеев, год рождения 1923, погиб в Чувардино 20 февраля 1943 года. Моряк в лыжном батальоне был разведчиком. Он очень переживал, что его переодели в сухопутную форму. Сын с детства хотел быть моряком, даже сам брюки флотские пошил, когда ему было лет 16. На фотокарточке, которую посылаю вам, ему 18 лет. Вот и все, что осталось от моего мальчика. Одно фото. Успокаивает только то, что он честно выполнил долг перед Родиной. С уважением к вам и к вашему поиску, мать погибшего сына Михаила Александра Федоровна Кондратьева. Город Ленинград, улица Боровая, 11/13, квартира 3. 4 апреля 1980 года. Уважаемые следопыты, получила от вас письмо. Мой адрес вам дал, вероятно, Болховский военкомат. 9 мая 1981 года мы с дочерью приезжали в городище. Райвоенкомат помог нам добраться до братской могилы. Спасибо ему за чуткое отношение, ведь в такой день мы смогли положить венок на то место, где покоятся фронтовые друзья-моряки. Хотелось бы еще раз побывать там, но вряд ли. Здоровье плохое, ведь уже за 70. Так что теперь вы кланяетесь им от нас. Что могу написать о своем муже? Был он сыном крестьянина. 13 лет остался без отца, как и я. У меня в ту войну погиб отец. В 1942 году моего мужа Розанова Михаила Ивановича призвали в армию. Учился в Москве на курсах командиров. После окончания учебы его отправили в Калугу на практику. Там он пробыл до 21 февраля 1943 года. Вот и вся биография. Его мать до конца дней своих жила со мной и все не верила, что он погиб. Все ждала сына. Посылаю вам самое дорогое, что осталось у меня от него. Письма, в том числе и последнее письмо от Мишиного командира. Вам они нужнее. Не обращайте внимания на грамотность. Окончил он всего 4 класса. Если что вас интересует, пишите. Всегда буду рада помочь. Его фото есть только армейские, еще когда он учился. Сердечным приветом, Розанова Анна Васильевна, город Тольятти. Из писем командира отделения 116-й отдельной морской стрелковой бригады Михаила Ивановича Розанова. «Здравствуйте, Аня, мама, дочь Клава и сын Вова. Я пока жив-здоров, того и вам желаю. Чувствую себя хорошо, часто вспоминаю вас, жду ваших писем. У всех у нас сейчас одна мысль – как бы скорее разбить фашизм, и свершится это в недалеком будущем. Теперь писать буду реже, остается последний зимний месяц. А когда наступит весна, буду писать чаще. До свидания. Ваш муж, сын и отец Михаил. 25 января 1943 года. Здравствуйте, мама, Аня, Вова и Клава. В свободную минуту решил написать вам несколько слов ввиду того, что пока жив и здоров. Аня, недавно ночевали в одной деревне. Нам гадала одна девица, которая работает на оборонительных работах. Нагадала она мне в скором будущем белую постель. Не знаю, как сбудется гадание это. Да, Аня, от вас мы уходим дальше и дальше, а когда обратно, пока знак вопроса. Привет всем, желаю вам успехов в жизни. А чем закончится путь, пока вопрос, судьба. Крепко целую вас всех. Вову не обижай, моего милого сынишку, и Клаву. Михаил, 2 февраля 1943 года. Здравствуйте, мама, Аня, питомцы Вова и Клава. Вчера получил ваше письмо и спешу дать ответ. Ты пишешь, что сын озорничает. Это бывает в их возрасте. Он спрашивает, где я и с кем нахожусь. Ответь ему. Нахожусь я в центре России. Мой товарищ неразлучный. 70-зарядный автомат, с которым я никогда не расстаюсь. Аня, ты обещаешь прислать карточку дочери. Можно. А я летом думаю совсем вернуться домой. Как тебе это нравится? Большой привет вам всем. Целую вас, Михаил. 7 февраля 1943 года. Здравствуйте, Аня, мама, Вова и Клава. Шлю вам привет и желаю успехов в вашей жизни. Аня, в прошлый раз я не ответил на твой вопрос, участвовал ли я в боях. Да, Аня, участвовал, и в таком, что не опишешь. Я пока жив и здоров, чувствую себя хорошо, а вот с некоторыми товарищами пришлось расстаться навсегда. Сегодня надел погоны младшего лейтенанта, стал похож на настоящего офицера. Относительное питание замечательное. Что будет впереди, не знаю. Как в следующем бою, пойдет ли мне навстречу судьба или нет, не знаю. Если что случится, вам сообщат. Привет всем сестрам и их семьям. Детей целую и тебя. Михаил, 17 февраля 1943 года. Здравствуйте, дорогая моя семья. Пользуясь случаем отдыха, пишу вам. Сейчас вышел из боя, пока жив и здоров. В бою мне разбило автомат, но меня не задело. Настроение хорошее. Скоро снова в бой. Возможно, и на этот раз судьба не подведет. Аня, жду твоих писем. Почему их так долго нет? Хочется знать, как вы живете, все ли здоровы, как мама. Обо мне не расстраивайтесь. Чему быть, того не миновать. Передавай привет сестрам, маме. Поцелуй за меня сына и дочь моих маленьких шалунишек. Пишите чаще. С приветом, Михаил. Февраль 1943 года.